Дней и ночей не было, светошест горел неустанно. Эдюка начал делать засечки на потолке. «Царапать стены смысла нет», — заметил он, — «потому что они годами будут разрушать все то, что их сейчас окружает». Он отмечал течение времени собственными периодами сна, рассудив, что от пробуждения до пробуждения проходил примерно один земной день. Жак подозревал, что Эдюка был из тех, кто спал понемногу, хоть 10 раз за 2 суток, легко пробуждаясь от малейшей тревоги, но он ничего не сказал. Это едва ли имело значение. Долго спать никто из них не мог, потому что было слишком холодно. Измученные, они погружались в дрему и вскоре просыпались, охваченные спазматической дрожью. Эдюка очень быстро перестал вести отсчет. Галеты закончились, но ганг еще не зацвел, не превратился из черного в зеленый. Давида пытался есть черную жижу, но его вырвало. «Не похоже на икру, да?» — саркастически поинтересовался Лун. «Терпение, парни. Нам нужна зеленая хрень. Зеленая — это ганг, в котором есть все нужные питательные вещества. Осталось немного». Они продолжали голодать. Теперь, по крайней мере, была вода. Лед из жилы, которую они раскопали, дополнял капли, собиравшиеся в углублении на скрубере. Давида забросил свои упражнения, у него попросту не хватало сил. Они все время дрожали от холода. Они держали синтез-ячейку на максимуме, но этот максимум был намеренно ограничен гонкси. И хотя устройство испускало слабое тепло, окружавший их камень был настолько холодным, что не позволял воздуху прогреться. «Наш воздушный карман останется холодным до тех пор, пока мы не согреем всю эту гребаную скалу», — проворчал Мо. Гордий принялся объяснять, что поскольку у камня низкая теплопроводность, им не надо прогревать весь астероид, только ту его часть, что непосредственно окружает их, она тем самым превратится в своеобразную защиту от холода, но на него начали орать, а Марит с силой и точностью бейсбольного питчера запустил осколком камня ему прямо в голову. Снаряд оставил на лбу Гордия отметину в форме скобки. Брызнула кровь, это разозлило Жака. «Что вы творите?» — закричал он. «Эй!» Остальные никогда раньше не видели, чтоб безногий сердился, и это показалось им неимоверно забавным. Гордий побелел и смолк. Жак занялся раной толстяка и промокал ее подолом своей рубахи до тех пор, пока кровотечение не остановилось. «Кажется, ты расстроился больше, чем он сам, бегунок», — насмешливо заметил Марит. «Влюбился в пухлячка, что ли?» «Он объяснял, что происходит с теплом в этом пространстве», — ответил Жак. «Не стоило из-за этого ранить его». Они еще какое-то время смеялись, а потом перестали. «Они так и не поняли, в чем проблема», — думал Жак. Синтез-ячейка медленно, но верно согревала ту часть заледеневшей скалы, что соприкасалась с воздухом. Но каждый день они срезали со стен именно этот согретый камень и измельченным выбрасывали в космос. Они, мыслилось ему, невольно содействовали тому, что вокруг по-прежнему было весьма прохладно. Но с этим ничего нельзя было поделать, только перетерпеть. Они голодали уже несколько дней. Раздражительность нарастала, но потом одна из ганковых грядок наконец-то позеленела. Первая трапеза была особенной. За едой они даже ощутили некое подобие товарищеского духа. Первый урожай ганка оказался достаточным, чтобы насытить каждого, а вкус у него был... Разумеется, он был вкусным, потому что они снова отодвинули голодную смерть на порядочное расстояние. Желудки, слипшиеся от голода, наполнились, потом они просто парили в воздухе или держались у стен, обхватив себя руками в тщетной попытке согреться. Время от времени кто-нибудь подплывал к труберу, чтобы собрать несколько капель прозрачной воды. «Мы можем как-то изменить споры?» — спросил Давида через некоторое время. «Отладить их. Сделать так, чтобы они производили спирт». Никто не ответил, и Гордий, робко глядя то на одного, то на другого, словно в ожидании немедленного наконяя, сказал: «Теоретически это возможно. Но держу пари, что штамм, который они нам дали, на генетическом уровне заблокирован от подобных усовершенствований». «Это на них похоже», — спокойно согласился Эдюка. «Дело даже не в затратах. Какая им разница, что мы тут делаем? Проведи мы эти 11 лет вечно пьяными или вечно против собственной воли трезвыми, им-то все равно. Они решили, что будет второе, потому что пожелали обойтись с нами жестоко. Вот и все дела. «Жестоко — неправильное слово, по-моему», — заметил Жак. «Они бизнесмены, не садисты». Марит в ответ рассмеялся, будто спрашивая, «А ты видишь разницу?» Эдюка проворчал, «Ну, приехали, опять ты их защищаешь». Но Жак продолжил, «В происходящем нет ничего случайного. Каждая деталь имеет смысл. Они делали это с тысячами заключенных, наверное, с десятками тысяч. Они занимаются этим уже много десятилетий. Они мастера своего дела. Только так они могут добиться максимальной производительности от нас. Только так они могут быть уверены, что астероид подвергнется самой тщательной обработке и будет надлежащим образом подготовлен. Мы вкладываем свой труд, потом являются они и все забирают, прикарманивают наши денежки. Волей-неволей хочется раздолбать всю эту каменюку, — сказал Мо, — просто чтобы их позлить. «Жак прав», — сказал Гордий, воодушевленный тем, что начатая им беседа имела успех. Тот измерялся, конечно, отсутствием физического насилия. «Если мы испортим астероид, то только сделаем себе хуже, потому что нам тут жить. Мы ничего не можем предпринять. Они красиво загнали нас в угол». «И все-таки», — сказал Мо, потягиваясь с нарастающим интересом, «должен же быть какой-то способ, чтобы... Ну вот, к примеру, можно перед самым окончанием срока просверлить тут несколько туннелей, которые сделают астероид хрупким. Нам они вреда не причинят, а вот Гонгси уже не сможет его продать». Когда никто не ответил, он прибавил, «наделать множество шахт под самой поверхностью» или... Тут он рассмеялся и сказал, «не выйдет. Мы ничегошеньки не можем. Мы у них на коротком поводке, и сорваться с него не получится. Хоть и ублюдки, но какие же умные, а?» «Мне не нравится, что мы ничего не можем сделать», — мрачно проговорил Давида. «Да ладно тебе», — сказал Мо. Он был достаточно близко к Давиду, чтобы протянуть руку и ткнуть его в бок. «Не упрямься, только сам себя раздербанишь. 11 лет — это не так уж долго. У нас есть еда и буры, чтобы не скучать. Сам не заметишь, как все мы будем на свободе». Но Давида покачал головой. «Хочешь превратиться в дрона — валяй. Я отказываюсь признавать себя побежденным. Из этой клетки должен быть выход». «Например?» — спросил Лоун. Все посмотрели на Давида. Он вспыхнул, его темная кожа приобрела красновато-гранитный цвет. «Тупицы недоделанные», — сказал он, отворачиваясь к стене, — «все до единого». «Просверлить дырку, чтобы вела наружу», — сказал Эдюка, оскалившись. «Сделать глубокий вдох и прыгнуть. Ты это имел в виду?» Шутка была не очень-то смешная, но Марит и Мора смеялись, и Гордий последовал их примеру через несколько мгновений. «Очень глубокий вдох», — настаивал Эдюка. «И пропрыгать так всю дорогу до земли?» «Мы бы хоть согрелись», — встрял Марит, — «в плотных слоях атмосферы. Они все дрожали от холода». Давида не смог и дальше молча переносить насмешки. «Без корабля отсюда не сбежать, конечно», — проговорил он. «Но кто сказал, что первый же транспорт, который здесь покажется, обязательно будет из тех, что принадлежат Гонгси?» «Собираешься подать сигнал?» — спросил Луон ровным голосом, без тени юмора. «И в какое же укромное место ты засунул передатчик?» Давида уставился на него с яростью. «Даже если за нами и впрямь вернется корабль Гонгси, — отрывисто проговорил он, — даже если нам в самом деле придется ждать 11 лет, почему мы должны подняться на борт точно овцы и позволить отвезти себя обратно на 8 флору, а? Почему бы нам не захватить корабль?» «Захватить как?» Интерес Луна выглядел неподдельным. «В этой скале есть металл», — сказал Давида, снова обращая взгляд к стене. «Должен быть. Почему бы не извлечь его, чтобы сделать оружие? Тогда стоит команде Гонгси заявиться сюда, опа, мы возьмем их в плен и захватим корабль». Воцарилась недолгая тишина, которую нарушил Луон. «Это план», — признал он. «Но в нем есть по меньшей мере 3 слабых места. Как мы превратим руду в металл? Расплавим?» «Расплавим», — повторил Давида, не то соглашаясь с Луоном, не то задавая вопрос самому себе. «Мы тут удивлялись, почему у синтез-ячейки такой низкий предел теплоотдачи, да? Было бы приятно посильнее тут все прогреть, верно? Что ж, возможно, в этом и заключается причина, по которой в Гонгте настроили его именно так, а не иначе. Будь у нас слишком много тепла, мы бы точно что-нибудь в таком духе и учудили. Расплавили руду, соорудили старые добрые мечи и устроили ловушку для возвратной бригады. Он покачал головой. Над его бородой взметнулось облачко пыли и, разделившись пополам, медленно поднялось по обеим сторонам от лица. Они и тут нас перехитрили. «Мы должны что-то сделать», — настаивал Давида. Заговорил Жак. «Металл нам не одолеть. Ну а как насчет стекла?» «Ха!» — сказал Эдюка. «Опять за свое? Тебе снова нужны окна, бегунок!» «Просто я заметил, пока бурил», — сказал Жак. «Когда в породе попадаются силикаты, то получаются стеклянные горошины. Видимо, это из-за трения. Так, может быть, есть способ, позволяющий...» «Ты понимаешь разницу между находчивостью и умом, бегунок?» — перебил Давида. «Ну, может, первый у тебя есть, но со вторым точно не повезло. Подумай хорошенько, какой толк от стеклянных горошин? Если у нас не хватит тепла, чтобы расплавить металл, как же мы будем обрабатывать стекло? И даже если мы сделаем окно, как мы засунем его в бок астероида? Как, по-твоему, мы вырежем оконную раму, не потеряв при этом весь воздух? И даже если мы сможем это сделать? Допустим, у нас получится квадрат метр на метр, в песчаном стекле будет столько дефектов, что оно треснет от малейшего удара. Это самоубийство». Жак ничего не сказал. Все молчали. «Знаете что?» — вдруг проговорил Мо. Его собственная курчавая борода росла беспорядочно вдоль щек, а подбородок оставался чистым. Он запустил испачканной пылью пальцы в заросли на лице и подергал. «Мы ни разу не говорили о том, что нас сюда привело». «В экзистенциальном смысле?» — поинтересовался Эдюка. «Нет», — сказал Мо, — «я имел в виду то, чем каждый из нас заслужил 11-летний срок. Ну, я думаю, об убийствах речь не идет, иначе мы бы не отделались столь...» Он окинул взглядом холодное пространство, в котором они были заточены, легко. «Ну так что?» «Догадаться нетрудно», — сказал Давиды. Все посмотрели на него. «Валяй», — подзадурил Ло, — «ну, гадовый». «Ну что ж», — сказал Давиды, потягиваясь. «Итак, ты и Эдюка знаете друг друга. Ты сам это сказал еще в первый день. Думаю, вы оба входите в одну и ту же криминальную компашку. Это означает организацию, которая, в свою очередь, означает незаконные перевозки в обход системы. Или, может быть, противоправные вторжения. Контрабанда того, контрабанда сего. Ограбление кораблей, угон. Что-то в этом духе». Эдюка кивнул. «Вроде того», — сказал он, и в его голосе появились особые нотки, которые сложно было истолковать. «Я и в самом деле знаком с мистером Лоуном», — прибавил он. «Но знакомство наше чисто деловое». «А тут у нас бегунок», — сказал Давиде, поворачиваясь к Жаку. «О человеке можно очень многое понять, если заметить, что его цепляет. В твоем случае это идея сделать тут окно. Ага? Ага, ты хочешь видеть, что происходит снаружи. Такой у тебя пунктик. О чем это мне говорит?» «Ну, с учетом того, что ты не создан для насилия», — Давида взмахом руки указал на то место ниже тазовых костей Жака, где должны были находиться его ноги. «Я могу сделать вывод, что ты политический, мечтатель, идеалист, в общем, тот, кто не смирился с тем, что Улановы теперь всем заправляют. Я прав?» «Не создан для насилия», — задумчиво повторил Жак. «Разве не стоит уточнить, что ты подразумеваешь под насилием?» «Конечно, конечно», — небрежно сказал Давида. «Государственное принуждение насильственно по самой своей природе, мы все с этим согласны. Собственность — насилие, торговля — насилие. Я уверен, что ты способен на самые разные революционные действия, вроде внедрения опасного софта, который проделывает всякие до ужаса насильственные штуки с бухгалтерскими программами и BI-доступом, например. Угу. Но при всем этом я гляжу на Марита и понимаю, что он может перерезать человеку глотку, а потом гляжу на тебя и понимаю, что ты на такое не способен». Он одарил Жака мрачной волчьей улыбкой, как бы демонстрируя, что ему-то по плечу и не такие формы физического насилия. «Нет ничего постыдного в том, что ты политический заключенный. Просто помни о своем месте в очереди к кормушке». Потом он обратил внимание на Марита и Мо. «Вы двое», — сказал он, — «уж простите, но вы не похожи на главарей преступных группировок. Наемники, исполнители, что-то в этом духе». «В космосе поплавать не хочешь?» — огрызнулся Мо. «И остался только наш толстый друг. Ты здесь человек лишний, не так ли, Гордий? Лишний и странный. Что ж ты такое натворил, приятель, раз уж оказался в компании столь неприятных личностей?» Пухлая шея и многочисленные подбородки Гордия залились помидорным румянцем. Ромбовидный рубец у него на лбу зажил и приобрел розоватый цвет. Теперь, когда Гордий покраснел, он сделался синевато-багровым. «Лучше вам не знать», — пробормотал он. «Ошибаешься», — ухмыльнулся Давида. «Нам очень интересно». «Меня осудили несправедливо», — сказал он. «Я лишь делал то, чего требует моя вера». «Ого», — прогудел Мо, — «так ты религиозный маньяк! Что натворил, здоровяк?» Но Гордий захлопнулся, словно раковина. Хотя четыре альфы, только Луун остался в стороне, еще долго дразнили и провоцировали его, он не слушал, и ничто не могло заставить его говорить. Он обхватил руками свое большое тело и прильнул лицом к стене. Жак наблюдал за ним. Он знал, что происходит. Так выглядит бегство в глубокое отчаяние, в темницу меланхолии, на дверях которой написано «Память». Но вскоре альфам наскучила игра, и поскольку их желудки были полны, они устроились со всем возможным удобством вблизи друг от друга, чтобы не потерять ни крупицы живого тепла, и уснули. Жак не спал довольно долго. Он думал о стекле. У них ушло еще много дней, или того, что казалось днями в этом месте, лишенном часов, чтобы надлежащим образом отладить ритм цветения ганка. Проблема заключалась в том, что урожаи не были синхронизированы. Иногда зеленой бурды оказывалось слишком много, а иногда ее не оставалось совсем, и им приходилось голодать. Но методом проб и ошибок они добились того, что еда появлялась каждый день, даже если ее оказывалось недостаточно, чтобы полностью удовлетворить голод каждого. От близкого знакомства с процессом они не полюбили результат. По виду и по вкусу он представлял собой одинаково неаппетитную жижу. Они решили увеличить площадь посадок. Жак и Гордий потратили пару часов, чтобы выкопать жёлоб и передвинуть светошест так, чтобы как можно больше света попадало куда надо. На дно жёлоба постелили мокрую тряпку, прижав ее осколками камня, и высадили туда споры, выскребая их ногтями из-под съедобного зеленого слоя. Чуть более благоустроенная грядка привела к тому, что ганг стал расти быстрее и сделался, как всем показалось, в меньшей степени тошнотворным. Но он все равно не очень-то походил на еду. Он никогда не мог их полностью насытить. Он слизью стекал в желудок и появлялся с другого конца пищеварительного тракта полупереваренным. В столь маленьком пространстве это закономерно превратилось в еще одну проблему. У них зашел спор, как быть с отходами жизнедеятельности. Мочой они смачивали тряпки, и ганг рос еще лучше, но вот фекалиям применение так и не нашлось. Хотя все думали, что они пригодятся для выращивания еды, гангу оказалось все равно, на чем расти, на голой скале или на замороженном дерьме. Эдюка и Жак за два дня выкопали шахту, оканчивавшуюся тупиком, куда и стали сбрасывать отходы. Так или иначе, главным занятием на протяжении любого отдельно взятого дня было сверление скал. По мере того, как пещера росла, они использовали синтез-ячейку, чтобы выделять кислород изо льда. На самом деле именно это, а вовсе не обогрев, было основной причиной, по которой Гонгси так расщедрилась. Скрубер очищал имеющийся воздух, но новое пространство требовало новой атмосферы. Синтез-ячейка работала исправно, а ледяная жила казалась достаточно большой, чтобы удовлетворить потребности в питьевой воде и в свежем воздухе. Их голоса сделались выше на полтона или на тон. Кто-то и вовсе пищал. Из-за водорода, конечно. Лон тревожился из-за огня. Не случилось бы искры из-за соприкосновения бура со случайной крупицей метеоритного железа или чем-то подобным. Его страх заразил всех. Но дни шли за днями, и уровень водорода в воздухе постепенно стабилизировался. Хоть скруббер и был древним, он неплохо справлялся и с задачей по извлечению водорода из воздуха и преобразованию его в углерод. Время от времени их охватывало желание разобраться в сути процесса. Возможно, секретом был метан, конечно, не менее опасный. Никто не мог понять, пахнет ли воздух хуже, чем раньше. «Тут с самого начала воняло», — заявил Давида. «Куда уж хуже. Возможно, газ преобразовывался в какое-то более сложное углеводородное соединение. Решетки скрубера время от времени приходилось чистить. Они по очереди выскребали оттуда порошкообразное черное вещество, стараясь сделать это возле бура, чтобы все можно было выбросить наружу через шланг. «От этой машины зависит наша жизнь», — сказал Гордий, и голос его прозвучал на удивление грозно. Шрам у него на лбу походил на неотшлифованный рубин, вдавленный в плоть.